Эпилог. Арину ввели в кабинет и закрыли за ней двери. «Аринка!» — Алина кинулась к сестре. «Я думала, что ты улетела». «Куда? И главное, зачем?» — усмехнулась Арина. «Зачем мне куда-то лететь без тебя?» «Ну как зачем? Чтобы тебя не посадили, а я бы все на себя взяла. Да и сейчас еще не поздно. Не думаю, что они все как есть узнали. Мы ведь с тобой хитрые». Она обняла сестру и положила голову ей на грудь. «Слушай, тебе ведь не обязательно признаваться, а я скажу, что это все была моя затея и что я во всех трех случаях стреляла. Как они проверят?» «Наивная ты, Алинка», — снисходительно ответила Арина и с любовью посмотрела на сестру. «Медицинский колледж оканчивала, а не зная, что современная криминалистика сейчас строится на доказательствах, основанных на ДНК. Так что, как бы мы с тобой ни хитрили, а нас все равно к стенке прижмут». «И что нам делать?» Арина загадочно усмехнулась, помолчала, а потом, обняв сестру, сказала: «Да, я заканчивала медицинский, потому знаю, что мы с тобой, милая, генетически идентичные, и ничего они не докажут, так что не думай пока об этом. И еще, у меня есть один знакомый адвокат, между прочим, тот самый, который в свое время Глеба Данилина защищал».